Глава 18. Новые старые знакомые. Квартира встретила меня привычной тишиной. Я сбросил рюкзак с пространственным арсеналом в угол, стянул куртку, и пусть ран у меня не было благодаря эссенции, но усталость накатывала волнами. Организм требовал отдыха после такой резни. Я заварил крепкий кофе и сел за компьютер. Новостные ленты взрывались от сенсаций, заголовки кричали с каждой страницы. 9 миров пали, последнее скандинавское искажение закрыто. Сталькорпус триумфально завершает экспедицию в Хельхейм. Правительство объявляет о полном контроле над ситуацией с искажениями. Я усмехнулся, прокручивая ленту. Видеозаписи показывали Резака и его людей, выходящих из портала. Потрепанные, но живые. За спиной командира маячили несколько десятков рейдеров. Камеры фиксировали каждое движение, каждый жест победителей. Резак давал интервью прямо у портала. Военная выправка и уверенный голос выдавали в нем очень опытного человека. Хельхейм оказался сложнее, чем мы ожидали. Армии драугров, темные маги, великаны и множество загадок встали на нашем пути. Но благодаря слаженной работе команды и информации от пророка судного дня мы справились с минимальными потерями. Журналистка сунула микрофон ближе. «Вы упомянули пророка. Его советы действительно помогли?» «Без его путеводителя по 9 мирам потери были бы катастрофическими. Кто бы он ни был, этот человек спас сотни жизней». Я откинулся в кресле, потягивая кофе. В прошлой жизни Хельхейм стал кладбищем для 400 рейдеров. Только 50 вернулись живыми. Потом случился прорыв, и жертв среди обычных людей стало еще больше. Сейчас же потери составили меньше сотни, а прорыва не случилось и вовсе. Не идеально, но намного лучше. Следующий репортаж показывал правительственную пресс-конференцию. Какой-то чиновник в дорогом костюме вещал с трибуны. «Успешное закрытие комплекса 9 миров знаменует новую эру. Мы доказали, что человечество способно противостоять любой угрозе. Начинается этап систематизации. Гильдии получат официальные лицензии, камни резонанса войдут в экономический оборот». Я переключил вкладку. Все шло по плану. Гильдии формировались, власть делилась, новый мир строился на костях старого. Скоро начнется настоящая борьба за территории и искажения. Телефон завибрировал на столе. На экране высветилось имя Михаила. «Костя?» — голос Серебрякова звучал взволнованно. «У меня есть хорошие и плохие новости». «Начни с хороших». «Я нашел один из предметов, что ты просил, компас Христофора Колумба, реплика 16 века, подлинная, с сертификатами и всей документацией». Я выпрямился в кресле. «Первый компонент для карты всех дорог. Быстрее, чем я ожидал». «Отличные новости. А плохие?» «Владелец специфический. Эдвард Блэквуд, британский коллекционер и магнат. Он очень влиятелен, у него связи по всей Европе. И вот что интересно. Он утверждает, что знает о моей связи с пророком судного дня». Я поставил кружку на стол, нахмурившись. «Откуда?» «Видимо, у него есть талант. Он сказал что-то вроде «видит историю предметов» и готов продать компас только при условии личной встречи с пророком. Цитирую: «Мне любопытно взглянуть на человека, который изменит мир». Эдвард Блэквуд. Я помнил это имя из прошлой жизни. Его прозвали хранителем древностей. Талант А-ранга, взгляд в прошлое. Способность видеть историю любого предмета, к которому прикасается. В его коллекции были десятки будущих реликтов, которые он собирал годами, зная их истинную ценность задолго до искажений. Но как он узнал, что Михаил связан с пророком? В любом случае, у него не может быть информации, кто я. Где встреча? Он настаивает на Лондоне, в его поместье. Говорит, что не доверит компас курьерской службе и не полетит сюда сам. Я усмехнулся, барабаня пальцами по столу. «Собирайся, Михаил. Через неделю у нас командировка в Туманный Альбион». «Что, серьезно? Но я... У меня компания, дела...» «У тебя есть заместители, справятся. К тому же тебе полезно будет установить международные контакты. Нейротех рано или поздно выйдет на мировой рынок. Особенно, когда узнают, что таланты по оценке реликтов, искажений и талантов можно заменить техникой. Разработки у тебя с руками оторвут». Пауза на другом конце, потом тяжелый вздох. «Ага, если ОАЯ не оторвет мне эти самые руки раньше. Ладно, буду готовиться. Загранпаспорт хотя бы действующий. И костюм приличный купи, англичане обожают формальности». Михаил фыркнул и отключился. Я отложил телефон и открыл форум рейдеров. Мой пост с эссенцией лунного цикла собрал уже 5000 комментариев. Прокрутил вниз. 10000 камней? Да ты охренел! За такие деньги можно целую гильдию снарядить. Очередной мошенник хочет хайпануть. А если реально работает? Полное исцеление любых болезней, даже рак. Но среди тысяч возмущенных и скептических сообщений был только один серьезный запрос на покупку. Я открыл личные сообщения. Аккаунт создал неделю назад. Никнейм — Санта-Верде. Локация — Мексика. Сообщение на ломаном английском с примесью испанского. Я пробежал глазами текст и улыбнулся. Рамона Рамирес, 22 года. В прошлой жизни одна из 9 королей, правительница всей Центральной Америки после начала каскада. Ее прозвали Санта-Муэрте, Святая Смерть, за уникальный талант S-ранга. Она, пожалуй, одна из сильнейших, кого я знал, а ее талант... Что ж, он мне очень пригодится в одном искажении в будущем. Сейчас же она была просто отчаявшейся девушкой с умирающей сестрой в коме. У нее явно нет столько камней, а это значит, она будет торговаться. Я набрал ответ. Готов встретиться и обсудить условия. Лондон через неделю. Отель «Совой», лобби, 3 часа дня по местному. Ответ пришел через 30 секунд. Буду там, спасибо, что откликнулись. Я закрыл ноутбук. Все части головоломки становились на места. Блэквуд даст мне компонент для карты. Рамона станет союзником на будущее. У ее сестры есть еще полгода. В оригинальной временной линии она погибла, сделав Рамону циничной и жестокой одиночкой. Я же был убежден, что, действуя в команде, она смогла бы сделать намного больше. На следующий день я сидел в небольшом кафе недалеко от центра. Место выбрала Тали и сказала, что у них отличный кофе и тихая атмосфера. Роман пришел первым. Сел напротив меня с видом человека, принявшего важное решение. Он выглядел иначе. Спина прямее, взгляд тверже, движение увереннее, словно за эти дни что-то в нем изменилось на фундаментальном уровне. «Костя?» — он кивнул мне. «Спасибо, что пришел». «Тали настояла на встрече всей нашей «команды мечты», — я усмехнулся, делая воздушные кавычки. «Она права. После 9 миров нужно обсудить дальнейшие планы. Я вот официально покинул Сталькорпус, вчера подписал отставку». «Внезапно. Но что есть, то есть, я уже изменил прошлое, так что придется адаптироваться к новым условиям». «Резак отпустил?» «Не сразу. Предлагал повышение, двойную зарплату, даже долю в будущих прибылях. Сказал, что жаль терять столь ценный талант, но я отказался». В итоге один из сильнейших генералов Сталькорпуса стал волком-одиночкой. «И что дальше? Собираешься примкнуть к другой гильдии?» «Нет», — Роман покачал головой. «Я думал, вступлю в твою, если ты создашь. Мне понравилось работать с тобой. К тому же, не скрою, я вижу огромный потенциал». «Амбициозно и наивно». «Почему?» «Гильдия требует ресурсов. Деньги, связи, территория. Кроме того, созданием гильдии я нарисую огромную мишень у каждого из нас на лбу для всех остальных рейдеров». Роман паник, но тут же выпрямился снова. «Тогда, может, начнем с малого? Будем брать простые искажения, найдем единомышленников. И нас раздавят крупные корпорации за неделю». Я отхлебнул кофе. «Слушай, я не хочу рушить твои мечты, но сейчас не время для новых гильдий. Рынок делится между гигантами, не торопись. Я обещал тебе помочь в поисках силы, и я сдержу обещание. Просто нужно немного подождать». Тем временем дверь кафе распахнулась и вошла Тали. На ней была новая куртка, волосы собраны в высокий хвост. Она просияла, увидев нас, и поспешила к столику. «Мальчики, как я рада, что все собрались!» Она плюхнулась на стул рядом со мной, сбросила рюкзак на пол. От нее пахло цветами и чем-то металлическим. «Заказали что-нибудь? Я умираю с голоду после утренней тренировки». «Только кофе», — ответил Роман. «Варвары! Официант!» Пока Тали делала заказ, увлеченно выбирая между чизкейком и тирамису, я заметил, как Роман достает что-то из кармана. Знакомые оковы с волчьими головами на концах. «Костя, это твое». Он протянул мне оковы гарма. Я получил новый реликт в Хельхейме, а два, как ты говорил, использовать нельзя, так что хочу вернуть. Спасибо, они очень помогли мне в Хельхейме. К слову, я видел, что случается с человеком, когда тот использует два реликта. Не успел предупредить. И посты пророка, как я понял, он тоже не читал. Понимаю, зрелище не из приятных. Парень словно выгорел изнутри. Я взял оковы и покрутил в руках. Металл был холодным на ощупь, волчьи головы скалились крошечными клыками. «И что ты получил взамен?» Роман закатал рукав, показывая массивный наруч на левом предплечье. Бронзовый металл с изображением ворона, крылья которого обхватывали руку. Око мгновенно выдало информацию. «Щит одноглазого ворона, реликт А-ранга. Наруч разворачивается в полноценный щит. При поглощении урона накапливает энергию для разрушительной контратаки». «Впечатляет!» — кивнул я. «Хельхейм щедр на артефакты». «Это было жестко», — Роман потер переносицу. «Драугры везде, ледяные великаны размером с дом, а в конце жнецы Хель. Если бы не советы пророка насчет слабости, мы бы не выжили». «Многие из нашей группы погибли», — добавил он тише. «Даже со всей информацией, даже с подготовкой. Это место, оно словно создано убивать». «К сожалению, все искажения созданы, чтобы убивать. А что у тебя, Тали?» Я повернулся к девушке. «Асгард, если не ошибаюсь?» «О, да!» Она достала из кармана металлическую статуэтку размером с ладонь. «Познакомьтесь с Рандгрид». Фигурка изображала девушку в крылатом шлеме с копьем и щитом. Детализация была потрясающей. Каждое перо на крыльях выглядело как настоящее. «Валькирия», — прокомментировал Роман. «Круто! Она может летать?» «Может. И драться. И даже немного лечить раны. Правда...» — Тали замялась. «Я пока не могу управлять ей и тотом одновременно, только кем-то одним». «Проблема концентрации», — кивнул я. «Тебе нужно научиться разделять сознание. Не сливаться с конструктом полностью, а направлять его как марионетку на нитях». «Легко сказать. Я пробовала, но тогда они двигаются как пьяные и врезаются во все подряд». «Потому что ты пытаешься контролировать каждое движение. Дай им базовые команды и позволь автономным системам работать. Конструкты достаточно умны для простых задач». «Автономные системы?» — Тали нахмурилась. «Они же не просто статуи. У них есть подобие инстинктов, заложенных при создании. Тот знает, как держать посох и бить им. Валькирия знает, как летать и сражаться копьем. Тебе нужно только указывать цели, а не отслеживать каждый взмах». «Хм», — она задумалась. «Надо попробовать. А откуда ты столько знаешь о конструктах?» «Читаю много». «Ага, конечно. Костя, а где ты был? Роман рассказал про Хельхейм, я про Асгард, твоя очередь». Я хотел было начать, но в этот момент к нашему столику подошла знакомая фигура. Длинные светлые волосы, зеленые глаза, уверенная походка. Елизавета Светлова собственной персоной. Без своей брони, в простой куртке и джинсах она выглядела совсем иначе. «Вот так встреча!» — она улыбнулась, увидев меня. «Костя, не ожидала тебя здесь увидеть». Тали и Роман синхронно повернулись ко мне с выражением крайнего изумления на лицах. «Лиза?» — кивнул я, приветствуя ее. «Тоже решила отдохнуть после 9 миров?» «Вроде того. Можно к вам?» — она кивнула на свободный стул. «Конечно, садись!» — Тали кивнула с энтузиазмом. «Я Тали, это Роман. Вы с Костей знакомы?» «Можно сказать и так». Лиза села, заказав капучино у подошедшего официанта. «Мы вместе проходили одно искажение. Ваш друг спас мою команду от неминуемой смерти в Недовелире». Тали внезапно вытащила телефон и начала что-то сосредоточенно искать. Через минуту она подтвердила свои догадки и вскрикнула. «Так это был ты!» «Тише, не ори!» — буркнул я, наблюдая, как девушка ерзает на стуле, довольная своей находкой. «На форумах то и дело говорят про рейдера в черной маске, который спас группу от смерти. Ребята так благодарны, что сделали целый пост восхваления». «Агась, это я сделала этот пост. Ну и остальные со святилища подтянулись», — спокойно ответила Лиза. «Правда, они не знают, что это был Костя. Но вам, как я понимаю, он доверяет». Я усмехнулся. В глазах Тали, помимо восхищения, промелькнула ревность. Возникла небольшая пауза, которую вскоре нарушила Лиза. «Но он действительно рисковал жизнью», — добавила Лиза серьезно. — «Один против сотен кобальдов и поднятых мертвецов. Это было впечатляюще». «Сотен!» — Роман присвистнул. «При увеличении их было всего 200». «Ага, всего лишь 200». Тали закатила глаза. «Ерунда, прогулка в парке». Официант принес заказы. Пока все рассаживались удобнее, Лиза достала телефон, показала эмблему на экране. Это был официальный сайт гильдии. «Кстати, раз уж мы встретились, святилище рассвета активно набирает новых членов. Мы не такие прямолинейные и жесткие, как сталь корпус, упор делаем на взаимопомощь и защиту слабых, но у нас тоже есть сильные таланты». «Спасибо, но нет», — перебил я. «Я даже не закончила. Ответ все равно нет. Гильдии — это лишние обязательства и ненужное внимание». Лиза посмотрела на Романа и Тали. Те переглянулись, пожали плечами. «Мы с Костей», — сказала Тали. «Если он считает, что рано, значит рано». «Но у нас отличные условия, доступ к информации, снаряжение, поддержка и необходимость отдавать, регистрировать добычу и отдавать часть гильдии, выполнять приказы начальства и рисковать жизнью за чужие интересы», — закончил я. «Даже самая хорошая гильдия работает в интересах ее главы». Лиза вздохнула, но не стала настаивать. Мы еще час проболтали о разных искажениях, обменивались историями и советами. Лиза оказалась приятной собеседницей, когда не пыталась завербовать нас в свою гильдию. Под конец встречи, когда мы уже расплатились, я поднялся из-за стола. «Меня какое-то время не будет, улетаю в Лондон, так что если будут срочные вопросы, пишите, а сейчас мне пора». «Постой, в Лондон?» — хором воскликнули Тали и Роман. «Зачем?» — добавила Лиза. «По делам». «Костя, ты опять что-то затеваешь?» — она прищурилась. «Я всегда что-то затеваю». Самолет взлетал из аэропорта ранним утром. Михаил сидел рядом со мной, нервно теребя ремень безопасности. Для человека, который за неделю построил технологическую империю, он выглядел на удивление взволнованным. «Первый раз летишь за границу?» — спросил я. «Второй. Первый был на конференцию в Японии 5 лет назад. Но тогда я не встречался с британскими аристократами, которые могут видеть прошлое вещей и одним взмахом карты купить весь бизнес-центр, где я работаю». «Расслабься. Блэквуд такой же человек, как мы с тобой. Просто с большим банковским счетом и родовым поместьем. И талантом, который может раскрыть все секреты. А ты не давай ему в руки личные вещи, и все будет в порядке». Самолет набрал высоту. За иллюминатором проплывали облака, внизу осталась земля с ее искажениями и хаосом. На несколько часов можно было притвориться, что мир все еще нормален. «Костя», — Михаил повернулся ко мне, — «ты ведь понимаешь, что это ловушка?» «Да брось, разве ж это ловушка? Блэквуд ведь знает о связи с пророком, хочет личной встречи. Это либо вербовка, либо шантаж. Или простое любопытство. Коллекционеры — народ специфический. Ты слишком спокоен для человека, идущего в потенциальную ловушку». Я усмехнулся, откидываясь в кресле. «Михаил, в мире, где люди могут поднимать мертвых и создавать ожившие статуи, британский аристократ с манией величия и чтением прошлого — не самая большая угроза. Но все же угроза, которую можно использовать. Блэквуд контролирует огромную коллекцию будущих реликтов. Дружба с ним откроет двери к ресурсам, о которых другие могут только мечтать. А если он потребует невозможного?» «У меня весьма широкие границы невозможного». Михаил кивнул, но напряжение не покинуло его. Остаток полета прошел в молчании. Я дремал, Михаил читал что-то на планшете. Обычный перелет обычных людей, если не считать того, что один из нас знал будущее, а второй мог управлять технологиями, силой мысли. Лондон встретил нас той самой английской погодой, которую показывают во всех фильмах. Морось, серое небо, пронизывающий ветер. Хитроу выглядел точно так же, как в моих воспоминаниях из прошлой жизни. Как только я покинул контрольную зону, моя рука скользнула по лицу, создавая белую простую маску. Михаил нахмурился, но вопросов задавать не стал. На выходе из зоны прилета нас ждал мужчина. Высокий, худощавый, в строгом черном костюме. Седые волосы зачесаны назад, узкое лицо с острыми скулами. Он держал табличку с фамилией Серебрякова. Око бога знаний показало информацию. Джеймс Телбот, 45 лет. Талант — сокращение пространства А-ранг. Способность убирать расстояние между двумя точками, мгновенно перемещаясь между ними. Я узнал его и без ока. В прошлой жизни Телбот был профессиональным наемником. Его талант позволял игнорировать любые преграды, просто стирая пространство между собой и целью. Идеальный убийца и вор. Но сейчас он был просто слугой Блэквуда. Интересно, что приведет его к наемничеству? Господин Серебряков? Его английский был безупречным, с легким оксфордским акцентом. И, как я понимаю, пророк. Мастер Блэквуд ожидает вас. Если позволите, я провожу вас к машине. Видите, кивнул я. Телбот развернулся, и воздух вокруг него дрогнул. Пространство сжалось, и он оказался в 10 метрах впереди у выхода. Даже не пошел, просто стер расстояние. Решил сразу припугнуть. А говорят, что англичане джентльмены. Тоже мне. «Что это было?» — прошептал Михаил. «Его талант. Не обращай внимания, он просто демонстрирует силу». Мы вышли на парковку, где нас ждал черный Роллс-Ройс. Телбот открыл дверцу, жестом приглашая внутрь. Салон пах дорогой кожей и полиролью. На баре стояли хрустальные графины с янтарной жидкостью. Очевидная показуха своего богатства в любой малейшей детали. Не люблю такое. «Дорога займет около часа», — сообщил Телбот, садясь за руль. «Располагайтесь удобнее. Виски односолодовые 30-летней выдержки, если пожелаете». Михаил покачал головой. «Я тоже отказался. Алкоголь перед переговорами с человеком, читающим прошлое, плохая идея. Мне нужны ясные мысли». Машина мягко тронулась, выруливая на шоссе. Лондон проплывал за окнами. Город изменился после появления искажений. Военные патрули на улицах, бронетехника у важных зданий, предупреждающие плакаты о необходимости сообщать о любых аномалиях. «Мастер Блэквуд очень заинтересован встречей», — сказал Телбот, не оборачиваясь. «Он редко принимает гостей лично. Вы должны быть польщены». «Мы в восторге», — сухо ответил я. Остаток пути прошел в молчании. Мы выехали за город, дорога петляла между холмами. Типичная английская провинция с каменными заборами и вековыми дубами. Если не считать военных блокпостов через каждые 10 километров. Поместье Блэквуда появилось внезапно за поворотом. Массивные ворота, кованые решетки, увитые плющом. За ними парк, ухоженный до последней травинки, и замок. Настоящий викторианский замок с башенками, горгульями и всеми полагающимися атрибутами. «Скромненько», — с сухим сарказмом заметил я. «Поместье в семье Блэквудов с 16 века», — сообщил Телбот, останавливаясь у парадного входа. «Прошу за мной, джентльмены». Он снова стер пространство, оказавшись у массивных дубовых дверей. Мы пошли обычным способом, поднимаясь по мраморным ступеням. Двери распахнулись сами, являя просторный холл. Мрамор, позолота, картины в тяжелых рамах. Предки Блэквуда смотрели со стен с прагматичным британским высокомерием. Люди, построившие империю и считавшие это своим правом. «Мастер ждет вас в библиотеке», — Телбот указал на винтовую лестницу. «Третий этаж, вторая дверь направо. Я подожду здесь». Мы поднялись по скрипучим ступеням. Ковровая дорожка глушила шаги, и портреты провожали тяжелыми взглядами. Михаил нервничал все сильнее, я чувствовал, как он напряжен. «Спокойней», — шепнул я. «Это просто переговоры. С человеком, который может одним прикосновением узнать все секреты или купить все, что вздумается. Миша, спустя год ты станешь птицей точно такого же полета. Соответствуй». Дверь библиотеки была приоткрыта. Я толкнул ее, входя внутрь.